Глава 18. Сказать, что башка у меня на следующее утро была тяжелая, это ничего не сказать. Поспать мне так и не удалось, поскольку финальную часть телешоу снимали чуть ли не до рассвета, и я следил за тем, чтобы Маринка не впала в одну из своих крайностей. Промежуточного состояния у нее после случившегося просто не было. Она либо пребывала в задумчивости, которую, вернее всего, было бы назвать нирваной, либо начинала отчаянно материться, обвиняя в таком своем состоянии всех, кто в этот момент умудрился оказаться рядом с ней. Как это ни странно, я в число виновников случившегося отчего-то ни разу не попал. Потому мне удавалось, пусть и не сразу, но направлять ее в нужное русло. Впрочем, режиссер, с которым уже успели побеседовать сначала Стас, потом Нифонтов, а после еще и никому неизвестный мужчина в строгом костюме, который пожаловал на кладбище где-то через полчаса после случившегося, тоже размышлял о чем-то своем, а потому орал и матерился куда менее интенсивно, чем раньше. Да и остальная часть группы была изрядно деморализована, исчез некий кураж, который присутствовал ранее, все думали об одном – свалить бы отсюда куда подальше. И, понятное дело, перешептывались о том, чему стали свидетелями. Правда, делали они это очень и очень негромко, так, чтобы их грешным делом кто не услышал. А именно, ребята Стаса, который был невероятно убедителен и внушил таки всем присутствующим мысль о том, что никто ничего не видел, и что если вдруг кто-то начнет молоть языком, выдумывая всякую всячину про эту ночь, то он лично приедет выяснять у болтуна, сколько зубов у того во рту. Меня самого пронял его негромкий голос и простые ясные слова, которые не понять было невозможно. Думаю, он далеко пойдет, если, разумеется, раньше не сложит голову в какой-нибудь переделке. Да и человек в костюме о чем-то пообщался с режиссером, после чего тот как раз порядком и загрустил. В общем, не ошибусь, если скажу, что когда режиссер устало крикнул «Съемка окончена», мысленно выдохнули все, кто здесь присутствовал. А потом участники ночного мероприятия очень быстро разъехались, я даже и глазом не успел моргнуть. Съемочная группа и участники шоу загрузились в разномастные автобусы. Стас со своими коллегами в приземистый микрик. Человек в строгом костюме и с очень дорогими часами на руке в черную бэху. В общем, у каждого было свое место в этой жизни. Потом вся эта техника дружно взревела моторами, и у ворот кладбища остались только я, осунувшаяся Женька, веснушки которой неожиданно четко обозначились на бледной коже, как всегда невозмутимый Нифонтов и отчего-то Маринка. Ну и еще Афоня, который высунулся было из-за ограды, но заметил мою соседку, сурово засопел и спрятался обратно. Он ей показываться явно не хотел. «А ты чего с остальными не уехала?» – удивленно поинтересовался я у соседки. «Все ваши вроде централизованно отбыли. Может, еще чего в студии снять надо будет?» «Да ну нафиг это шоу!» — опять вызверилась Маринка. «Черт меня дернул в нем участвовать! Режиссер этот вообще урод законченный! Дай мне те же эмоции, как тогда, когда ты сказала, ты же сам это уже понял!» «А я ничего такого и не говорила вовсе!» «Я же знаю, что говорю, что нет». Возражать я ей не стал, как, впрочем, и стоящие рядом со мной оперативники. Мне давно стало ясно, что она ничего не помнила о том, какие события произошли в то время, когда ее тело ей не принадлежало. Она вообще почти ничего из той лютой движухи, которая творилась на аллее кладбища, не видела, пребывая в беспамятстве. Правда, бесследно подселение мертвой души в ее живое тело не прошло, и свидетельством того были как раз эти самые перепады настроения. «Бабка эта, которая коми-пермячка», продолжала лютовать Маринка, «несет ахинею какую-то. «Ты отмечена печатью смерти! Берегись, дева, присвоившая чужое имя!» «Чье имя я присвоила? Что за бред?» Речь, как видно, шла о Санарае, которая и впрямь что-то шептала Маринке, когда та более-менее пришла в себя. Она, кстати, и в мою сторону потом поглядывала, но поговорить так и не подошла. А я не стремился к беседе с ней. С меня уже того, что было, хватило. Самое забавное, что когда все закончилось, то у меня каких-либо чувств, кроме дикой усталости, не осталось. Я практически не злился на Нифонтова и не боялся мести колдуна. А смысл? Изменить-то уже ничего нельзя. Надо думать, что со всем этим делать. Но на подобное сил у меня уже не было. Хотя страх непременно придет позже, это я знал наверняка. Когда адреналин полностью выгорит в жилах, когда я переварю увиденное, когда высплюсь, вот тогда он и нагрянет. И мало мне не покажется. Что-что, а глаза потомка Кощея, блин, ну до чего бредово звучит эта фраза, мне не забыть. И его слова тоже. Когда в запале кидают «Все, ты труп, понял?» Это все фигня. Вряд ли кого-то на самом деле станут убивать. А вот когда просто констатируют факт того, что тебе следует умереть по той или иной причине, говорят так, словно подбивая статистику, то дело плохо. Тебя и впрямь могут грохнуть. Сам я в таких ситуациях до последнего времени не бывал. Но наслышан о подобном от старших коллег, которые застали еще дикий рынок и лихие банковские аферы 90-х годов. Вроде «Черного вторника» или «Липовых авизовок». Нашего брата-клерка тогда отстреливали не меньше, чем бизнесменов-скороспелок. За то, что слишком много говорил или наоборот, за то, что не предупредил о возможных неприятностях. А то и просто, в назидание остальным, чтобы место свое знали. Впрочем, этот страх, он ненадолго придет. Человек такое существо, что приучен жить даже у подножья вулкана, который в любой момент может начать извергать пепел и плеваться лавой. В конечном результате ожидание беды или даже смерти тоже становится привычкой, причем в определенный момент даже где-то приятной. Прожил день, дотянул до его заката. Уже хорошо, уже ты молодец. Так сказать, постоянный риск держит тебя в тонусе. Хотя, если на чистоту, здравого смысла в этом маловато. Не сказать нет вовсе, но если не находить в несчастье хоть какие-то плюсы, то надо просто идти и накидывать веревку на шею. Да и это все не главное. Самое паршивое. Что человеку, который меня во все это втравил, я даже предъявить ничего не могу. Точнее, мочь-то могу, но для него мои претензии плюнуть и растереть. Оно ведь как обстоит? Николай захочет – поможет. Не захочет – в последний момент вытащить меня из-под удара, просто подождет, пока колдун мне сердце вырвет. Ну или как-то по-другому изничтожит. Может, не надо было ему говорить, что я о нем думаю? Хотя нет, надо. Иначе я себя уважать перестал бы. А еще хорошо, что Маринка ничего не помнит, а то она бы от себя еще добавила, и куда больше, чем я. Может, он хоть ее, если что, вытащит из дерьма, в которое мы по его милости вляпались. «Не грузись!» Хлопнул меня ладонью по плечу Нифонтов, будто прочитав мои мысли. «Я даю тебе слово, что ничего особенно страшного с вами не случится. За то, что ни волоска с голов не упадет, не поручусь. Все не предусмотришь. Но относительную физическую и психическую целостность по завершении этой истории обещаю. Правда, что ты, что твоя подружка можете глупостей каких-нибудь наделать, которые я предусмотреть не могу. Но все-таки буду уповать на ваше благоразумие». «Твои бы слова, да Богу в уши!» — проворчал я. «Но лучше бы ты нас просто в это дело во все не впутывал. У тебя есть твоя работа, вот ты ее и работай. Причем тут мирное население в нашем лице?» Нифонтов развел руки в стороны, как бы говоря: «Ну вот, так получилось, старик». «Саш, вот такая у нас служба», — вздохнула Евгения, подходя ко мне. «Ну да, иногда такое приходится творить, что даже не знаешь, какие слова к себе любимой подобрать. И ведь это необычная грязь, ее в душе мочалкой не ототрешь. Но по-другому никак. И еще, не всем же в белом ходить. Да и не бросаем мы своих в беде, а ты для нас свой. Это я сейчас серьезно говорю». «Я ни хрена не понимаю», — заорала в голос Маринка. «Вот от слова «совсем», то есть «совершенно». Что произошло и почему я ничего об этом не знаю? За что вы перед Смолиным извиняетесь? И еще, вы не забыли, что я тут вообще-то стою?» «Нет, не забыли», — миролюбиво сказал Нифонтов. Улыбнулся и достал из кармана плоскую фляжку. «Коньячку глоток. Зябковато на улице. Да и для нервов полезно». Мне была знакома эта улыбка, и, глядя на нее, я понял, что на этом участие в беседе для Маринки, скорее всего, закончилось. Так оно и вышло. Через 5 минут она благополучно сопела носом на заднем сиденье машины. Снотворные сотрудники отдела 15К использовали просто бронебойное, вырубающее человека практически моментально. «Светает», — поежилась Женька, — «и есть хочется». «Ну, в этих краях из работающих харчевин, если только МакДак отыскать можно», — сознанием дела сообщил нам Нифонтов. «Остальные все закрыты часов до 9. Ждать придется». «Не вариант», — заявил я. «Нынче день будний, а мне еще на службу идти, как раз к 9. Так что меня лично и МакДак устроит». «Поехали в центр», — предложил Нифонтов. «Сразу 2 цели достигнем, и до работы тебя подбросим, и поедим. Там полно мест, где оголодавших горожан кормят круглосуточно». «Есть такое», — подтвердил я. «Правда, там цены кусаются». «Нам выписывают средства на оперативные расходы», — заверил меня оперативник. «Отдел угощает». «На халяву могу съесть очень много», — предупредил его я. «Да еще и с собой еды прихвачу, потому как домой мне никак не попасть, а без обеда я оставаться не намерен». «Не проблема», — с достоинством ответил Нифонтов. «Говорю ведь, не из своих плачу, а из казенных». Самое интересное, что и в дороге, и после, в небольшой уютной кофейне в районе Воздвиженки, мы с Николаем в своих разговорах вовсе не касались того, что произошло на кладбище. Мы поспорили об игре сборной России по футболу, пообщались насчет летних кинопремьер и обсудили превосходство наших шашлыков над ихними барбекю. Женька в наших разговорах не участвовала. Она проводила время в обществе Афанасия, которого я чуть не забыл на кладбище. Он ведь так и прятался за воротами и, размахивая лапами, выскочил оттуда только тогда, когда понял, что мы вот-вот уедем. «А сколько тебе лет?» — восторженно спрашивала Мезенцева у бывшего ведьмачьего слуги, сидящего в самом углу так, что его вовсе не было видно. «Я точно не знаю», — степенно отвечал тот, поддерживая Маринку, которая во сне плямкала губами и все норовила на него завалиться. «Но помню, что когда я первую сотню разменял, наш молодой царь в аккурат шведа побил». «Ух ты!» — восхитилась Женька и ткнула Нифонтова кулачком в плечо. «Он времена Петра Первого помнит». «Совершенно не обязательно», — возразил ей я. «Он вообще может не Петра иметь в виду, а Александра Невского. Тот тоже шведа бивал». «Невский был князь», — неуверенно поддержал коллегу Николай. «Вроде. Хотя я не уверен. У меня по истории в школе 4 была. С минусом». Увы, но дополнительных деталей героических свершений молодого царя мы из Афони не выжили. Да и вообще, он делами большого мира не сильно интересовался. А его хозяева, похоже, селиться предпочитали как можно дальше от столиц, а то и вовсе от людей в целом. Насколько я понял, с одним из них он добрые полсотни лет вообще в тайге прожил, в той, где медведь хозяин. И в более-менее обитаемых местах оказался только с предпоследним хозяином, где-то в конце 19 века. Определить это удалось по высказыванию, из которого следовало, что они плыли на корабле, у которого парусов-то нет никаких, зато внутри стучало бесперечь. То есть уже эпоха двигателей, если и не внутреннего сгорания, то как минимум паровых. Но в целом Женька и Афоня поладили замечательно. Настолько, что мохнатик согласился приглядеть за Маринкой, пока мы будем кофе пить. «Ладно». Нифонтов доел последний из казенных горячих бутербродов и промокнул губы салфеткой. «Поели, попили, соблюли этикет. Теперь можно и о делах поговорить. Первое, повторюсь. Саша, я за твои слова на тебя не в претензии. Ты имел право и так думать, и так говорить. И никуда оно не делось», — без обиняков добавил я. «Подставил ты нас с Маринкой капитально». «Сказка про белого бычка», — вздохнула Женька. «Если бы я все это не здесь и сейчас слышала, а прочла где-то на ВК, то непременно написала бы коммент вроде «Вода, вода, одна вода». Никакой конкретики, буа». «Конкретика», — бросил скомканную салфетку в пустую тарелку оперативник. «Главное не изменилось. Не шатайся невесть где в одиночку, особенно в ночное время. Вход в дом твой для колдуна закрыт, пока ты сам его к себе в гости не пригласишь. Этот закон един для всех детей ночи. Ну а в людных местах он и сам тебя убивать не станет. Ему дополнительные неприятности не нужны. Во-первых, он не уголовник. Все эти заточки в спину и выстрелы в проходных дворах не про него. Во-вторых, он не дурак и уже сообразил, что на него начали охоту органы правопорядка, которым палец в рот не клади, что бы кто ни говорил. К слову, в этом частично наша удача. Он по этой причине стал куда более уязвим. Не сказал бы. Я поежился, вспоминая, как появлялись пулевые отверстия на груди колдуна. А тому на это было плевать. Его пулей не убьешь. Чего ему полиции бояться? «На первый взгляд ты прав», — Николай отпил кофе. «Пули он не боится, и тюрьмы тоже. Что ему эта тюрьма? Он оттуда выйдет по первому своему желанию. Да он до нее вообще доедет только в том случае, если сам того захочет. Потому Стас со товарищей ему вроде как не сильно страшен. Но это только на первый взгляд. А если копнуть поглубже, то можно сообразить, что теперь колдун в курсе, что рядом с обычными сыскарями ошиваемся мы, отдельские. А значит, запросто можем помочь славным сотрудникам правоохранительных органов сразу после его поимки ритуальный костерок запалить, наплевав на все законы Российской Федерации, в нужном месте да с правильными наговорами. И поверь, колдун знает, что мы не только можем такое себе позволить. Мы это непременно сделаем, как только он попадет в наши руки. Ну и самое главное, где мы и полицейские, там скоро и спецслужбы нарисуются. А в руки этих господ, такие как он, сильно попадаться не любят. «Почему?» — с интересом спросил я. «Спецслужбы не верят в колдовство. Вот какая штука. Но при этом они всегда хотят знать, как все происходило на самом деле», — невесело засмеялся оперативник. «И если возникает когнитивный диссонанс, в ход идут любые средства, позволяющие установить истину. И средства удержания в заключении любого существа, кем бы оно ни являлось. Проще говоря, там не тюрьма, Оттуда так просто не сбежишь. Спецслужбы не верят в колдовство, но это не означает, что они не прибегают к кое-каким методам и техническим средствам из нашего арсенала. «У нас же, кстати, и позаимствованным», – проворчала Евгения. «Взять технические средства возьмут, а обратно вернуть фигушки. Хапуги. А вот дядька в костюме и с бланспейном на руке, он как раз из таких и был», — уточнил у него я. «Да», — подумав, сказал Николай. «Кто-то из парней Стаса сливает информацию Фэпсом. Я ему про это уже сказал». И закончили разговоры на эту тему. «Один вопрос», — показал я оперативнику указательный палец. «Имею право, ты мне задолжал». Нифонтов сделал грустное лицо, давая понять, что на один вопрос он готов ответить. «Эти господа только колдунов ловят на опыты. Другие дети ночи им не интересны?» «А конкретно ведьмаки», — уточнил Николай. «Спи спокойно, дорогой друг. Твоя персона их точно не заинтересует. Яды они получше твоего делать умеют, а убить человека на расстоянии так, чтобы потом никто ничего не узнал, ты не сможешь. А тем более создать свиток заклинания, которое сможет использовать любой обычный человек». И он задумался о чем-то своем. «Так и не понял», — обратился я к Мезенцевой. «Мне бояться или нет?» «Ну, смотря кого», — вздрогнув вместо нее, ответил мне Николай. «Если ты про колдуна, опасаться его надо. Бояться — нет. Опасения аккумулируют волю к жизни. Страх ослабляет разум и делает тебя уязвимым. Но вообще, если тебе интересно мое мнение, то основная заруба с этим красавцем у нас сильно впереди. Я таких, как он, знаю. 80 к 20. Что уже сегодня вечером его в Москве не будет. Смоется он из города от греха и свалит куда-нибудь подальше, в Голландию или даже в Австралию, чтобы пересидеть там нынешний кавардак. А вот потом, когда все уляжется, когда все про него забудут, когда и ты, дрожайший ведьмак, расслабишься, подумав, что все в прошлом, он вернется. И вот тогда начнется самое интересное». «Не лучшее слово для подобной ситуации», — поморщился я. «Интерес тут сомнительный. А это пересидеть? Оно сколько по времени означает? Год? Два? Три?» «Вот ты вопросы задаешь», — изумился оперативник. «Мне-то откуда знать? Может, год, может, 10. Но не меньше полугода — это точно». «Если все случится именно так, то я буду очень рад. Полгода — это много времени. Через полгода меня, может, в Москве уже не будет. Может, я к тому времени куда-нибудь в другое место свалю, ведьмачью мудрость постигать. Короче, не шатайся по городу в темное время, пока мы не узнаем, что к чему, и будет тебе счастье», — подытожил Нифонтов. «Вот теперь бы еще Маринке это как-то объяснить», — хмыкнул я. «Смею тебя заверить, уже сегодня она отправится в какой-нибудь клубешник стресс, мохито и текилой заливать. Причем на всю ночь». «Не отправится», — покачал головой оперативник. «Мы ее куда-нибудь в командировку сплавим, в срочном порядке». «Ну что, рычагов у вас на это хватит, не сомневаюсь. Вот только одна заковыка — магическое противостояние. Как с ним быть? Она же, небось, договор с каналом подписала». «Да ну, забей», — посоветовал мне Нифонтов. «Ничего она не подписывала. А проблема телевизионщиков — не наша печаль. Пошли они». Посидев еще с полчасика, я начал собираться на работу. Времени уже было 9:20, а топать от Воздвиженки до Сивцева-Вражка было не то чтобы далеко, но и не так уж и близко. Особенно если идти не торопясь. «В общем, ты не забывай оглядываться. И если что, звони», — напутствовал меня Нифонтов. «Нет, мы так и так с тебя глаз не сведем. Но мало ли. Хорошо. Я убрал в сумку фирменный бумажный пакет с символикой кофейни, который мне принесла официантка. Там лежали 4 тоста с ветчиной и сыром. Мой сегодняшний обед. Нифонтов сдержал слово. Блин, чего-то я еще хотел спросить. Ну-ну, подбодрил меня Николай. Вспоминай. А, вот, сообразил я. Слушай, нет еще склероза, уже хорошо. Вообще-то я хотел задать вопрос костяному царю, но, сам понимаешь, не до того как-то сегодня было. Но, может, ты знаешь, что за нежить я тут недавно видел? И я рассказал оперативнику про серую пакость, которая Семена Марковича, тогда еще не покойного, за шею обнимала. Правда, не стал упоминать про то, что после его снова встретил, пусть и в виде призрака, да еще и жене его помог. Ну и про все остальное, вроде денег, понятное дело тоже. «Это предвестники смерти», — довольно буднично ответил Нифонтов. «Твари в определенном смысле совершенно безопасные, но мерзкие как на вид, так и по содержанию. Как бы тебе так объяснить? Знаешь, кто такие рыбы-прилипалы? Ну, которые хищников в море сопровождают, а после за ними все оставшиеся объедки подъедают». «Само собой», — подтвердил я. «Вот здесь, по сути, то же самое, только не после, а до. Предвестники каким-то образом узнают о том, что человек уже одной ногой в могиле, и тянут из него напоследок что только могут – эмоции, жизненную силу. Все, до чего дотянутся». «Фу!» – я снова вспомнил серое дымчатое тело мерзкой твари. «Разве так можно? Я понимаю, что в мире ночи с правосудием беда. Но неужели подобное вообще никак и никем не пресекается?» «Смертный час человека они этим не приближают. Так что законы бытия не нарушены», — сознанием дела объяснил мне оперативник. «Ну и самое главное, их жертва, увы, уже никем не защищена. Она вне зоны чьей-то ответственности. Жизнь бедолагу уже списала со счетов. Смерть его на свой баланс пока не поставила, а самого человека никто ни о чем и не спрашивает». «А почему не использовать их как некий маячок?» — спросил я. «Может, жертв их еще можно спасти?» «Нельзя», — нахмурился Николай. «И вообще, заруби себе на носу. Туда, где находятся зоны ответственности жизни и смерти, даже не суйся. Сверхмеры имеется в виду». «Ну да, ты чуть-чуть уже заглянул за ту грань, которая отделяет одно от другого. Но слишком далеко не заходи. Не волнуйся, в нужный момент тебе дадут понять, где тот предел, который возможен, и за него ни-ни. Это тебе не какой-то колдун. Оттуда мы, если что, даже останки твои для захоронения получить не сможем». Собственно, на этом мы и распрощались. Они с Женькой повезли мирно спящую Маринку домой, а я отправился на работу, где практически сразу и начал клевать носом. А пару раз даже почти и задремал. Особенно тяжко стало после обеда, поскольку, навернув 4 сэндвича, я совсем уже осоловел. И даже плюнув на все условности, может, даже бы и заснул. Вот только сделать этого мне не дали. «Смолин, ты здесь?» «Очень хорошо». Волконский, наш зампред, буквально влетел в кабинет, остановился напротив меня и начал сверлить взглядом. «Скажи, а какие отношения связывают тебя и госпожу Ряжскую?» «Как зовут?» — зевнул я, прикрыв рот ладонью. «Кого?» Породистый нос Волконского забавно зашевелился, будто тот собрался чихнуть. «Госпожу Ряжскую?» — пояснил я. «Может, я ее фамилию вовсе не знаю, а только имя. Знаешь, Дим, секс не всегда является поводом для знакомства». Наш жеребец с придыханием и невыразимой иронией тут же выдавила Федотова, а Денисенкова сложила губы бантиком и напустила томные поволоки в глаза. Они четко дали понять Волконскому, что на этих 10 квадратных метрах именно я альфа-самец. И это было приятно. «Не смешно», — сказал зампред таким тоном, что стало ясно. Он очень взволнован. «Госпожа Ольга Ряжская, это, знаете ли, кто ее муж? В курсе?» «Ряжский, Ряжский?» — Наташка призадумалась. «А группа компаний Air Industries? Они, что ли?» «Именно!» — Волконский снял очки с носа, повертел их в руках и снова напялил обратно. «Павел Николаевич Ряжский. Ключевой клиент банка. Остатки на счетах, кредиты, эквайринг. Все не перечислишь». И тут приходит его супруга и требует дать ей поговорить с неким Александром, который у нас работает. Причем даже фамилию его не знает. Александр и все тут. Я было подумал, что речь идет о Завьялове из казначейства. Он вроде работал по нескольким сделкам с компанией ее мужа. Но нет. Потом она кому-то позвонила и очень точно описала вот этого товарища, который сидит перед нами. Вопрос. Смолин. Какое отношение ты имеешь к госпоже Ряжской? Имей в виду, этот вопрос тебе не только я задам. Председатель правления после моего доклада наверняка этим заинтересуется. Да и председатель совета директоров тоже. Ряжский? Это Ряжский. Вокруг него все танцы с бубном танцуют. И начальник службы безопасности наверняка в стороне не остается. Очень умело передразнил я и голос, и жесты Волконского. «Дим, я сам в шоке. Вот слово даю, что не представляю даже, о ком идет речь. А главное, откуда ей меня знать? Я с клиентами вообще напрямую не общаюсь, мне это не по чину. Тем более с такими». Самое забавное, не врал. В самом деле, абсолютно непонятно, с какой стороны я этой мадам интересен могу быть. «А вот мы сейчас к ней пойдем, и, глядишь, какая-то ясность появится», — обнадежил меня Волконский. «И гляди у меня, Сашка, не выкини чего-нибудь такое, о чем потом пожалеешь. Ты в последнее время сильно изменился, это все заметили. Теперь уж не знаешь, чего от тебя ожидать». «Да-да-да, Смолин», — подтвердила вдруг Федотова. «Ты как-то, ну не знаю, по-мужчинистей стал. Дать я тебе еще не дам, но и нет, сразу как раньше не скажу». «Тьфу на тебя, Наташка», — возмутился я, вставая из-за стола. «Несешь невесть чего? Когда это я тебе чего такое предлагал, чтобы ты мне нет говорила? Мы в одном отделе работаем, себе дороже с тобой спать выйдет. Да и кулаки у твоего мужа, будь здоров, какие, видел я его. Я себе не враг, короче». «Это аллегория», — постучала себя пальчиком по лбу Федотова. «Я фигурально выразилась». «Умные все стали. Убивать вас пора. Или штрафовать», — проворчал Волконский. «Аллегории, скользкие шутки. Вообще бардак! Куда отдел по работе с персоналом смотрит?» «Сашка, пошли уже. Ольга Михайловна ждет». Я было хотел натянуть на плечи пиджак, но глянул на него и не стал этого делать. Очень уж он жутко выглядел после ночных приключений. Брюки еще туда-сюда, хоть и помятые, но в грязи не изгвазданные. Не зря же я их в туалете оттирал. А вот пиджак, увы. Так я его в более-менее приличное состояние и не привел. «Вахлак вахлаком», — верно оценил мои действия Волконский. «Саш, ты бухать начал, что ли?» «Дома не ночевал», — буркнул я. «Пошли уже. Мне самому интересно узнать, что к чему». «Да, Дим, она хоть симпатичная?» «Она богатая», — ответил мне зампред. «Когда у тебя денег как грязи, ты некрасивым быть не можешь». Количество нулей на банковских счетах всегда пропорционально интересу, который к тебе проявляют представители противоположного пола. Мощно сказано, признал я. Практически афоризм, его даже продать какому-нибудь автору средней руки можно. Само собой, неизвестная мне пока госпожа Ряжская обосновалась в VIP-переговорной. Той, в которую простым смертным вход закрыт. Я сам там бывал всего пару раз и еще тогда проникся при виде мягких кожаных кресел, такого же дивана, мини-бара и навороченной плазменной панели последнего поколения. А еще к ней прилагался личный офис-менеджер. Тот, что по совместительству является личным помощником председателя правления. Точнее, помощницей, на которую заглядывалась почти вся мужская половина банка. И которую, ну, очень не любила почти вся женская. Собственно, с Леночкой я и столкнулся в дверях переговорки. Она, судя по запаху, приносила госпоже Ряжской напиток иноземный, кофеем называющийся. И явно не в штатной кофеварке изготовленной, а в турке сваренной. И вправду клиентка козырная, раз к ней с таким почтением относятся. Хотя я бы сейчас и от обычного не отказался. Естественными методами взбодриться мне как-то не удалось. Так что некий сторонний стимулятор не помешал бы. А то, как сейчас, начну зевать прямо перед VIP-клиенткой. Неудобно получится. Волконский мне потом за это весь мозг выест. Я его знаю. Ольга Михайловна, вот тот сотрудник, которого вы хотели видеть. Медово произнес зампред. Точнее, я полагаю, что именно о нем вы и спрашивали. «Похоже, что вы правы», — ответила ему миловидная женщина лет 40, сидящая в кресле и окинула меня изучающим взглядом. «Да, именно таким мне его и описывали». «Если не секрет, кто?» — без всяких реверансов спросил я. «Ты хоть поздоровайся!» – прошипел Волконский и незаметно ткнул меня кулаком под ребра. «Вот зря он это сделал. Я не выспался, не в духе. Да еще водка, что пил на кладбище, была сильно не ахти и обеспечила мне дополнительную головную боль, которую даже цитрамон не забил». «Да пошло оно все!» «Простите, дурака!» Для усиления эффекта я еще глазами захлопал, а после... отвесил поясной поклон. «Здравствуйте, я Саша. Чем могу быть вам полезен?» Женщина непритворно расхохоталась и похлопала ладонью по кожаному подлокотнику соседнего кресла. «Добрый день, Саша. Присаживайтесь. Побеседуем. А вы, Дмитрий, можете идти, я вас не задерживаю».